Глава 27. Элейн. Проснулась от боли в затылке. Все-таки приложилась, когда гаденыш меня отшвырнул. Потянулась, расправляя онемевшие конечности, наслаждаясь восстановленным кровообращением. Если судить по едва пробивающимся в окно лучам, еще довольно рано. Я жаворонок, Шон — нет. Он и в детстве дрых допоздна, а я старалась урвать несколько часов рассветного счастья, когда могла делать все, что мне захочется, и не бояться быть застуканной им. Но в день похорон Патрика Шон проснулся очень рано. Он подошел ко мне и сел рядом, взял за руку, словно любящий старший брат. Приподнял пальцем мой подбородок, заставляя взглянуть на себя. «Когда ты плачешь, твои глаза перестают сиять». Странная фраза для утешения. Вы не находите? Но кузен не мог остановиться. «А я хочу, чтобы они сияли». «Умри», — шепнула я. «Нет», — он помотал головой. «Мне суждено прожить долгую-долгую жизнь». И эта фраза прозвучала, словно пощечина. Я попыталась вырвать свою руку из тисков Шона, но, чувствуя мое сопротивление, он только сжимал ее крепче. «Ты ведь любила своего маленького братика, своего Патрика. Разве ты не хочешь такого же маленького невинного ангелочка?» «О чем ты говоришь?» «Я могу помочь, и он у тебя родиться». Боже, меня и сейчас трясет от этих слов, от этого предложения, от этого змеиного бесовского искушения. Нормальный человек не стал бы говорить такое. Но все считали Шона вполне нормальным, а меня — нет. Ухмылялись, что у малышки Элейн чрезмерно развитое воображение. Волна рыданий захлестнула меня. Я ревела, лежа в своей постели, прокручивая в голове те события 20-летней давности. Снова и снова. В тот момент я просто не могла рыдать. Мне было страшно. Шон сидел рядом, вцепившись в мою руку, прикасаясь своим плечом к моему, обдавая смрадом и тленом развращенности и тайных желаний. Помню, как я буквально рванула к матери, когда она вышла к нам. Но мать лишь скользнула по мне безучастным взглядом, кивнула и прошла мимо. Одна потерянная дочь для нее ничего не могла значить по сравнению с потерей сына. Я скомкала в ладонях простыни и приняла твердое решение избавить дом от малейших воспоминаний о прошлом, перестать слышать голос, навязчивый и досаждающий мне много лет, голос, не имеющий ничего общего с моими желаниями. Весь день я потратила на то, что сдирала в комнате Патрика обои, сжигала старые игрушки и шторы. Должно быть, дым привлек внимание. Пару раз я замечала любопытные рожи, заглядывающие в сад. Но вопросов никто не задавал. А я была им благодарна за это молчание. Вечер застал меня в самый разгар работы. Просто упал, как театральный занавес, и все. У меня от усталости дрожали руки и ноги, как некогда дрожали от страха в присутствии Шона. Но теперь я его не боялась. Этот гаденыш заслужил все, что проживает сейчас. Проживает сейчас. Нечаянная мысль пронзила меня, будто стрела. Я не заходила к нему с того момента, как повернула ключ в замке его камеры. Тогда он лежал на полу с разбитой головой и не шевелился. Обычно я заглядывала к Шону и вечером, приносила ему ужин, но мне показалось справедливым наказать его за попытку побега. Утром следующего дня я осознанно оставила его без завтрака, а днем и вечером просто забыла о его человеческих потребностях, если они еще были, эти потребности. Могло ли оказаться так, что сегодня я избавлюсь от самого последнего своего напоминания о Шоне? От самого Шона. Но я ведь не убийца. Я просто защищалась. Он первый толкнул меня. Он делал это и раньше. Раньше, чем вчера. Гораздо раньше. А я просто невероятно терпелива. Уже в темноте добрела до окна в подвал. Посветила фонарем. Гаденыш сидел, не лежал. Поднял на меня глаза, и они блеснули чем-то противоестественным, заставив отпрянуть на мгновение. Грудь сдавил спазм. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сердце бухнуло и улетело куда-то в черную дыру. Шон жив. Я не знала, радует меня эта мысль или огорчает. Какой-то непередаваемый симбиоз ощущений и чувств. Я закрепила фонарь так, чтобы он освещал подвал по максимуму. Хотела видеть, как крысёныш ползает и умоляет меня. Неважно о чем. Главное — насладиться этим, погрузиться в это с головой. «Еще раз попробуешь сбежать?» Я запнулась, не в силах придумать и пообещать те кары, которые обрушатся на его голову в случае неповиновения. «И твоя жизнь станет кошмаром!» Он отвернулся. «Сучонок отвернулся!» А потом и вовсе опустил голову, чтобы свет фонаря не бил по глазам. Голодный, с разбитой башкой, но гордый. Посмотрим, куда пропадет твоя гордость, когда я принесу тебе еду. Мой живот тут же заурчал. Последний раз я ела утром, и пока сжигала хлам, о пище не вспоминала. Прошла в дом, зажгла свет в кухне и чуть не закричала от ужаса. Из угла на меня скосил единственный глаз — бурый медведь Патрика. Тот самый, которого я сожгла буквально часа три назад. Меня охватил ступор. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. В горле словно ёршиком прошлись. Но через минуту-другую очертания медведя размылись, и я увидела лишь небрежно брошенный на пол старый халат отца, который поначалу я было приготовила на выброс, но, немного подумав, решила отдать на благотворительность и собственноручно кинула в угол. За глаз я приняла черную глянцевую пуговицу. Черт! Это все усталость, не иначе. Сегодня мне явно не до готовки. Обнаружив в холодильнике несколько кусков пирога, сыр и баночку пива, устроила себе легкий ужин. Разумеется, Шона я могла угостить тем же самым, но... Взяв только кусок пирога, я вышла на улицу и протолкнула его между решеток. Пусть сначала заслужит нормальной еды из тарелок, а пока подбирает с пола, как крыса. Но Шон даже не взглянул на щедро поданное угощение. И это после пары дней голодовки. Пирог разлетелся на кусочки по полу, а мой гость даже не дернулся. Он вообще, кажется, делал вид, словно меня не существует. Ни страха не испытывал. Ничего. Это меня просто взбесило. «Жри, гаденыш! Или тебе нужны деликатесы? Плохие мальчики не питаются деликатесами. Они довольствуются тем, что им подают». Но Шон сидел, не двигаясь. Мне захотелось размазать его по стенке, унизить, смешать с липкой грязью и растоптать. Но что бы такого придумать? Оглянувшись, я заметила ленивую жабу, довольно часто мешающую мне спать ночью. Изловчившись, поймала тварь за перепончатую лапку, размахнулась и швырнула в подвал вслед за пирогом. «Вот, на! Деликатес! Ты же этого хотел! Наслаждайся!» Я улыбнулась, радуясь своей сообразительности. Жаба довольно быстро пришла в себя и зашлепала по полу. Шон проследил за ней взглядом, а потом поднял глаза на меня. В них застыла ночь. Такой бессловесной ненависти я, пожалуй, еще не удостаивалась. Но мне нечего было бояться. Узник надежно заперт.